наддать ходу. «Фрэнсис!» — завопил я. «Это тебе не гонки! Я хочу остановиться, понимаешь? Остановиться!» Эта мысль медленно, но верно внедрялась в сознание нашего проводника, и выражение крайнего разочарования расползлось по его лицу. Он нехотя осадил свою лошадь, и, к моему величайшему облегчению, моя последовала ее примеру. Мы подождали Боба, и я установил новый порядок следования. Фрэнсис впереди, Боб за ним, а я замыкающим, чтобы поддерживать Бобову конягу на должной высоте. Так тихим шагом мы продолжали свой путь. Солнце уже изрядно припекало, простор саванны, лежащий перед нами, мерцал в его лучах. Травянистое пространство на многие мили вперед, золотисто-зеленое, буро-коричневое, а вдали, словно на самом краю света, гряда волнистых зеленовато-голубых гор. И во всем этом океане травы ни малейшего признака жизни. Двигались только мы и наши тени. Два с лишним часа пробирались мы в высокой по колено траве. Фрэнсис ехал впереди. Он расхлябно болтался в седле, шляпа сползла ему на глаза. Он явно спал. Однообразный пейзаж и жаркое солнце клонили в сон, и, по примеру нашего проводника, мы тоже задремали. Но вот я открыл глаза и с удивлением увидел на равнине саванны впадину, нечто вроде большого овального кратера с отлогими склонами. В центре его лежало окаймленное тростником озеро, берега которого были покрыты чахлым редким кустарником. Когда мы проходили мимо озера, оно вдруг ожило. Маленький кайман скользнул в неподвижную воду, едва взребив ее. По тому берегу торжественно прошествовали 10 ебиру, задумчиво глядя вдоль своих длинных носов. В кустах запорхало и защебетало множество крошечных птичек. «Боб, проснись, полюбуйся животными», — сказал я. Боб сонно вытаращил глаза из-под полей шляпы, невнятно промычал и снова заснул. По тропе между медленно переступающими копытами моей лошади сновали две изумрудно-зеленые ящерицы. Они были настолько заняты взаимным преследованием, что не обращали на нас никакого внимания. А вот крошечный пегий зимородок упал с ветки в озеро и снова взмыл ввысь с добычей в клюве. Золотисто-черные стрекозы совершали свой танец над тростником и неподвижно повисали над крохотными орхидеями, розовой дымкой стлавшимися над болотистой почвой. На расщепленном пне восседала пара черных грифов. С мрачной обнадеженностью они воззрились на нас. Обстоятельства малоутешительные, если учесть умственное состояние нашего проводника. Миновав озеро, мы вновь углубились в саванну. Щебет птиц замер позади. И вот уже только слышно, как ноги лошадей со свистом рассекают траву. Я вновь задремал. Проснулся я от толчка. Лошадь остановилась. Оказалось, что наш проводник тоже проснулся и сидит в седле, обозревая равнину с видом побитого Наполеона. Местность перед нами была ровная, как шахматная доска. Слева от нас она слегка повышалась и была покрыта большими пучками травы и низкорослым кустарником. Я подъехал к Фрэнсису и вопросительно поглядел на него. Размахивая своей смуглой рукой, он указал на местность и стал что-то мне объяснять. Я понял, что мы достигли владений муравьеда. «В чем дело?» — спросил Боб. «Похоже, это то самое место, где он видел муравьеда». Фрэнсис клятвенно заверил нас, МакТурк говорил по-английски, и вот настал великий момент, когда он должен был подробно объяснить нам тактику охоты. Глядя на меня в упор, он издал ряд звуков, равных которым, по невразумительности, мне редко доводилось слышать. Он вновь повторил сказанное.